Интерлюдия 3. Гревел. Величайший, красивейший, самый большой город империи. Ее столица и дом для всех ее императоров. Размеры города поражают. Всяк сюда приходящий может легко потеряться в бесконечных улочках и переплетениях дорог. Но все пути ведут в крепость. Если верить истории, то сам город брали неоднократно. Он горел, уничтожался, пару раз был почти сравнен с землей, но крепость не смогли взять ни разу. Это был самый неприступный бастион из всех, что были построены в границах империи. Размеры крепости поражали еще больше, чем размеры города. Она занимала целую треть от общей площади столицы. Ее стены были высотой от 10 до 15 метров. На парапетах, да и внутри стен, помещалось огромное количество защитников, так что враг никогда не подступал к стенам без потерь. На каждой крепостной башне, а их было 32, было установлено по несколько магических устройств. Они обеспечивали постоянную поддержку бойцам на стенах и башнях, прикрывали их щитами, А еще стены служили мощнейшими катализаторами для сил архимагов. 32 башни было неспроста. Законами мира было установлено, что на каждую расу приходится определенное количество архимагов. Для людей это количество равнялось 32, и никогда их не становилось меньше. Если один архимаг погибал, сама судьба избирала нового, чтобы он мог хранить покой империи и мира. И сейчас город постепенно переходил на военный режим работы. Постепенно прекращались суета, а в ночное время ее вообще не было из-за комендантского часа. Появлялось больше стражников на улицах, а в казармах охраны открывались вербовочные пункты для добровольцев. Кузнецы начали усиленно работать с металлом, оружейники делали больше дешевого, но очень востребованного оружия. Бронники создавали доспехи различного качества для всех сословий. Страна готовилась к войне, она была неизбежна, и все это понимали. На западных подступах находилась Великая Пустошь. Выжженный участок земли, размеры которого не удалось узнать никому. По легендам, этот шрам мира остался после сражения между союзом всех наземных королевств и коалицией подземных исчадий и демонов. Легенда гласит, что именно тогда сама судьба решила, что в мире должно быть 96 архимагов, способных управлять всеми видами волшебства. Они не становились сразу всезнающими и все понимающими, просто их объем магической энергии и их сила возрастали настолько, что они могли любой город за несколько часов превратить в ровное плато. Тогда и произошел этот катаклизм, унесший невероятное множество жизней, но в то же время давший начало империи. И сейчас, на этих западных подступах к империи, где находились самые мирные поселения, которые уже несколько столетий спокойно существовали, начали появляться демоны со своими подручными. Пока это были просто слабейшие, разведка, которая была способна разве что пожечь пару деревень. Но сам факт появления демонов в мире говорил о скором прорыве огромной волны. Император Гайсан стоял на балконе своего кабинета. На его столе лежало несколько распоряжений, которые 5 минут назад закончил заносить в пергаменты его писарь. Они ожидали его личной подписи, отмеченной печатью крови. Только тогда само мироздание позволяло указу императора свершиться, если оно было по людским законам составлено. Почти все распоряжения были об экстренном переводе крупных объединений и соединений в различные крепости вдоль западных подступов к шраму мира. Но одно распоряжение отличалось. Оно казалось неслыханной по меркам людских законов жестокостью. Император хотел создать карательные отряды, которые бы уничтожали различные племена и мелкие деревеньки, не согласные с империей. Численность таких отрядов могла составлять от 10 до нескольких тысяч воинов, лучников и магов. «Это жестокая мера, Ваше Величество», — тихо промолвил, подправляя очки, старый писарь, который стоял и ожидал решения своего императора. «Вы же понимаете, что можете навлечь на себя гнев богов?» «Боги после битвы на Боемских равнинах, которые теперь зовутся иначе, обещали сдерживать демонов». Не поворачиваясь к своему старому другу, а иначе император писаря не называл, отрезал он. Стоя в белом костюме с красными полосами на боках рукавов и брюк. «Вот только боги что-то уже не совсем способны сдерживать демонов». «Думаете, пророчество начало сбываться?» Писарь поводил носом, а потом слегка прищурился, так как никогда не верил во все бредни безумцев. «Не появлялся же тот разумный, который на стороне врага, на стороне враждебной нам природы, но как проходимцы в нашем мире?» «Возможно, он появился», — со вздохом произнес Гайсан, а потом повернулся в сторону стола и медленно направился к нему. «Было несколько докладов, что проходимцы нашли какую-то пещеру недалеко от западных границ, в которой находится странный человек. Даже не так. Он не человек, а какая-то безумная помесь между ящеролюдом и человеком». «Видел донесение от патруля, Ваше Величество», — начал говорить писарь. Но Гайсан его перебил. «Мрайм», — дружелюбно укорил его правитель. «Я же просил не называть меня, Ваше Величество, если мы вдвоем. Мы же старые друзья». «Только боги наградили вас великим долголетием, из-за которого вы выглядите как юноша лет 20, а я уже, извиняюсь, старый пердун, которого еле ноги держат». «Судьба – злодейка». И Гайсан улыбнулся еще шире. «Но вот так ты больше на себя похож. А вообще, если отбросить все эти формальности, то что ты думаешь по поводу происходящего?» «Что я думаю?» Снова поводил носом в разные стороны писарь. «Что ты правильно поступаешь. Вот только тебе союзники нужны. Эльфы, гномы, как в те времена, когда эта битва произошла». «Эльфы держат на нас обиду из-за последнего инцидента», — с недовольным лицом проворчал император. «Они спровоцировали на нас конфликт. Боги одобрили войну. Мы отхватили у них часть земель как компенсацию за их поступки. А теперь они еще на нас обижаются». «А гномы что?» — спросил Мрайм. «Снова просят невероятное количество золота, которого даже у нас нет в сокровищницах». «Просили бы золото, было бы проще», — угрюмо ответил правитель. «Эти полуподземные полурослики слишком высокого о себе мнения. Они захотели вещь галактической редкости, которая есть только у нас и у эльфов. И то, у нас она разделена на 32 части, чтобы более успешно противостоять врагу». «Они хотят лишить нас последнего оплота защиты?» — повысил голос писарь, при этом сильно возмущаясь. «Да они совсем там уже, что ли? Их королю камни по голове настучали, что он просит такую дикость?» «Нет», — спокойно сказал император, пожав плечами и слегка поводив головой в разные стороны. «Просто они таким образом показали, что это не их война, а наша. Мы одни. Мир изменился и будет меняться еще больше». «О чем это вы?» «О той пещере и том разумном, что в ней живет», — с какой-то осторожностью начал говорить Гайсан. «По пророчеству, вместе с ним должны были появиться новые боги, чтобы развязать войну со старыми. В этот момент и должны прийти демоны, а из глубин выступить орды тварей. Демоны уже появились». «Думаете, боги уже начали войну?» Глаза Мрайма расширились от удивления. «Но Это невозможно. Они живут совершенно на другом от нас плане бытия. Они совершенные личности, совершенные существа. Как им кто-то может противостоять, если они бесконечно сильны? Это для нас, для всех смертных, они бесконечно сильны. Рассуждал император и начал медленно ходить в разные стороны возле стола, занеся руки за спину, слегка склонив голову. «Скажем, как мы для муравьев. Мы их можем уничтожить одним пальцем, а для наших магов их муравейники – мелочь, с которой легко расправиться. Вот в таком же отношении и мы можем быть для богов муравьями, о которых они просто заботятся». «Странное сравнение, но я тебя понял». Писарь, нахмурившись, ждал продолжения речи друга. «Так что, возможно, боги даже поддержат мое решение, так как ты там написал о поклонении демонам и новым богам». С неуверенностью в голосе начал говорить Гайсан, а потом усмехнулся. «Вот же черт меня попутал». «Провел больше сотни успешных войн, прожил почти сотню лет, а волнуюсь сейчас как мальчишка перед выпускным экзаменом». «Боги, это тебе не экзаменаторы», — с усмешкой ответил Мраем. «Так что волнение твое весьма обосновано. Никто не хочет быть стертым из памяти людской просто за то, что пытался позаботиться о безопасности своей страны и своих подчиненных». «Это да, друг мой», — с тяжелым вздохом согласился император. «Это да». Склонившись над столом, Гайсан взял перо из чернильницы и подписал по очереди все указания. После он вернул перо обратно, взял трость, что стояла рядом со столом, открутил у нее верхнюю часть, вытащив маленькое и острое лезвие. Император прикоснулся к нему пальцем, после чего раненый палец приложил к каждому документу. Каждое указание по очереди подсвечивалось белым сиянием, а буквы словно выжигались в пергаменте. После этой манипуляции пергаменты с указами невозможно было уничтожить никаким способом до тех пор, пока все из перечисленного в них не будет выполнено, либо пока последний, исполняющий эти указания, не погибнет. «Ну вот и все», — подытожил правитель и, выпрямившись, снова проследовал на свой балкон наблюдать за западом. «Теперь осталось довести эти указания до всех ответственных лиц». «Выслать гонцов?» — уточнил на всякий случай писарь, ибо иногда некоторые указания он носил лично исполнителям. «На переброску войск посылай гонцов, а на создание карательных отрядов...» Немного замялся император. «А это указание... Отнеси командующему Бронгору сам. Нечего знать кому-то еще об этом. Здесь конфиденциальные сведения. Сам знаешь, даже отряды не должны владеть информацией об истинных целях их сборов и рассредоточения. Только командиры». «Понял». Кивнул, согласился Мраем, после чего свернул нужное ему распоряжение в сверток, наложил на него мастику, в которую потом положил императорскую печать. «Разреши оставить тебя одного». «Иди», — кивнул император, все так же не поворачиваясь к своему другу. Когда писарь ушел, забрав с собой все указания, мужчина еще с десяток минут постоял на балконе, после чего развернулся, медленно дошел до своего стола, отодвинул кресло и плюхнулся в него со всей мировой тяжестью, что сейчас легла на его плечи. «Ты все слышал?» — казалось, сказал в пустоту Гайсан. «Да», — донесся шепот словно из ниоткуда, а потом из тени вышел человек в темных одеждах, в темном плаще и закрывающих лицо маски и капюшоне. «Я слышал столько, что мне этого хватило на многое». «Тогда у меня для тебя есть личное поручение. Оно тебе покажется странным». Император слегка приподнял свой взгляд на него. «Только ты мне перед этим сначала пообещай, что сделаешь работу». «Ха-ха-ха!» — изобразил смех этот человек. Значит, игра вскрытую. Это какая-то самоубийственная миссия? В любом случае, хорошо. Я ваш должник. Мне нужно, чтобы ты узнал все о том, кого зовут иным. Уже не только взгляд был направлен на человека, но и все лицо правителя, причем на нем не было ни грамма несерьезности или какого-либо смешливого умысла. «Вы это сейчас серьезно?» – удивленно спросил мужчина в темных одеждах. «Это же пустяк. Я слышал про него. Он несерьезный противник вам. Пустяк. Ты в этом уверен?» С несколько ехидной улыбкой уточнил Гайсан, из-за чего даже через маску было понятно, что человек сомневается. «Я бы на твоем месте так не горячился». «Уверен, ваше величество». И он кивнул, подтверждая свои слова. «Ну а теперь вот что я скажу. Этот иной, как ты сказал, пустяк, не так давно вместе с кучкой ящеров разделался с весьма крупным отрядом гончих. Там их было много, когда мы их заметили. Больше тысячи. Командир местного гарнизона направил на этих тварей точно такую же тысячу военнослужащих. И знаешь, что произошло?» Задал вопрос император, приподняв бровь. «Нет, не знаю». Человек помотал в разные стороны головой. «Что именно?» «Они все погибли, оставив большую часть тварей в живых». Император уперся руками в стол, немного приподнявшись из кресла. «А этот пустяк, повторяюсь, с кучкой в 40 раз меньше, чем посланный мною отряд, смог разобраться с остатками гончих. А потом и демона в придачу уничтожил у себя в логове». «Значит, я несколько поспешил в выводах», — сдержанно ответил мужчина. «Прошу вашего прощения». «Сила в знаниях», — с улыбкой молвил император, обратно садясь в кресло. «Это же твои слова. Так вот, мне нужна эта сила против иного. Он мелкая пешка, но я боюсь, что он именно тот, кто привел с собой новых богов. Если это так, то надо будет его уничтожить, чтобы новые боги не могли повлиять на этот мир». «Я вас понял», – произнес человек и поклонился. «Мы будем следить за ним днями и ночами, будем подстраивать несчастные случаи, будем мешать его быту. В общем, начнем подготавливать поле деятельности для вашего появления». «Вот это будет самым верным решением. А теперь ступай, мне больше нечего тебе сказать». Когда человек снова скрылся в самом пространстве, и чары, что защищали императора, перестали сигнализировать о наличии кого-то рядом с ним, тогда Гайсан выдвинул один из ящиков своего стола и достал оттуда маленькую картину. На ней была изображена женщина с белоснежными волосами и голубыми глазами, чьи очертания лица приписывали самой богине. И рядом не менее красивая девочка лет 10. Сначала с грустью, потом со все больше нарастающей злостью смотрел на картину император. А по его щеке потекла одинокая слеза. Он никому не рассказывал, что в день прорыва первых волн демонов он со своей семьей находился как раз в тех пустошах, что теперь зовутся Шрамом Мира. Он был уже не молод, свою любовь нашел поздно, но очень быстро расстался с ней. Судьба не дала ему никаких наследников, но после инцидента даровала вечную жизнь как компенсацию за утрату. Он был зол на богов, так как по их вине начали происходить мелкие прорывы. Он одновременно хотел и не хотел новых порядков, но больше всего Гайсан желал отомстить богам за то, что они сделали с ним и его семьей. Именно поэтому он еще не уничтожил логово иного. Именно поэтому он хочет собрать о нем всю возможную информацию, чтобы была возможность с ним как-то договориться. Но император еще многого не знал. Очень многого. Конец интерлюдии 3.